Ты родом с юга страны, в детстве часто переезжала. Но это, положим, я сама тебе сказала минуты две назад. Это я разогреваюсь. Мужчины у тебя нет, ты много ездишь, у тебя мало близких друзей. До этого легко додуматься, учитывая, чем я зарабатываю на жизнь. Вот этого я не понимаю. Как получилось, что такая милая девчушка, как я, стала заниматься таким делом? Да, это, как ты говоришь, долгая история, на нее у нас нет времени, мне пора. «Ладненько», — сказал он радостно, — «позвоню тебе позже». «Да он что, совсем больной?» «Не стоит. Сейчас я повешу трубку и выброшу этот телефон в окно». «Не делай этого, мы еще не договорили». Она нажала на кнопочку, и связь прервалась. Лили покрутила аппарат в руках, раздумывая, стоит ли его выкидывать. «Он ведь может еще пригодиться. Вдруг Сэл будет звонить. Вдруг что-то случилось, а под рукой телефона нет». Так она уговорила себя, что телефон выбрасывать не стоит, и положила его рядом с собой, на пассажирское сиденье. Но всю дорогу он так и не давал ей покоя. Глава 35. В воскресенье в 7 утра Джо Райли сдал взятую на прокат машину и поймал попутку, чтобы доехать до международного аэропорта Альбукерки. Он прислонился головой к стеклу и следил за тем, как они приближаются к зданию с надписью «Вылет внутренними рейсами». Как же оно стало, одному богу известно. Он обегал весь Альбукерке в поисках Села, Лумиса и Лили, и он заходил во все мотели рядом с кафе, но никого из троицы там не видел. Он рыскал по улицам города на машине, надеясь наткнуться на Села, медленно бредущего по тротуару. Не тут-то было. Он даже съездил к дому Мартина Холгуина. Там уже вовсю мигали патрульные машины и сновали сыщики, брошенные на расследование загадочного убийства торговца коврами. Но Лили не стала возвращаться на место преступления. Наконец он зашел в телефон-автомат и позвонил по номеру, который запомнил. Он был очень удивлен, когда Лили ответила. Он изо всех сил старался проговорить с ней как можно дольше, уловить хоть какой-то намек на то, куда она направляется, но она сохраняла полное самообладание, и что сделал он, Джо? Стал изображать из себя эдакого милашку, можно подумать, хладнокровная убийца растает от легкого флирта. Но он просто ничего не мог с собой поделать. Он буквально места себе не находил от ее тягучего акцента. Сразу всплывала в голове картинка ее длинные ноги, пухлые губы, ее такие умные карие глаза, какой у нее живой ум, у этой Лили Марсден, обвела вокруг пальцев кафе, переиграла в телефонном разговоре, ни словом не обмолвилась ни о том, где она, ни о планах, да и обаять ее, похоже, не слишком удалось. Он хотел было позвонить ей еще разок из аэропорта, но раздумал. Она же сказала, что избавится от телефона. Он представил себе, как посреди пустыни в песке валяется ее телефончик и звонит, звонит, а вокруг ни души, никто его не слышит. Эта картинка идеально подходила для описания его собственного состояния. Машина резко затормозила, и Джо открыл глаза. Он был у входа в ту часть аэропорта, откуда летают компании «Америка Уэст». Расплатившись с водителем, он выбрался из машины и побрел, еле передвигая ноги. В этот ранний час народу в аэропорту было немного. Широкие, облицованные плиткой коридоры показались Джо до боли знакомыми. «Я явно провожу слишком много времени в аэропортах», — подумал он. «И это еще одно доказательство того, что все в моей жизни пошло наперекосяк». Он присоединился к дюжине других пассажиров, выстроившихся в очередь к огороженной бархатными тросами билетной кассе. У него одного не было багажа, и, пожалуй, он единственный будет платить наличными. Чего доброго за террориста примут? Вдруг кто-нибудь из охранников решит, что он похож на один из фотороботов? Он уже несколько дней не брился, его легкий костюм был весь мятый и грязный, да и пахло от него не фиалками. Потрясающе, должно быть, он произвел впечатление на Лили Марсден. Вид у него был, как у какого-нибудь буйно помешанного. Неудивительно, что не удалось уговорить ее сотрудничать. У него, правда, было кое-какое представление о том, куда она направится теперь. Лили, похоже, была из той породы людей, которые предпочитают не прятаться от проблемы. И когда она еще ребенком колесила с родителями по стране, и когда ездила по городам и весям уже в качестве наемной убийцы, она никогда не убегала от сложностей и скорее шла им навстречу, и от драки она уклоняться не станет. Скорее сама кинется с кулаками на кого угодно, а это может означать только одно — она двинула обратно в Лас-Вегас. Наконец подошла его очередь. Джо приблизился к стойке. Его поприветствовала круглолицая брюнетка. У нее были пухленькие щечки, так что, когда она улыбалась, ее глазки превращались в два маленьких полумесяца. «Мне нужно попасть на ближайший рейс до Лас-Вегаса». «У вас забронирован билет». У нее был высокий, бодрый голос, бойкая девочка. Джо с трудом удержался, чтобы не подмигнуть. Он отрицательно покачал головой, и ее пальцы шустро забегали по клавиатуре компьютера. Джо оперся локтями о стойку, чтобы перенести хотя бы часть веса с гудящих от усталости ног. «Вам повезло», — сказала она. «Есть пара свободных мест на ближайший рейс. Отправление менее чем через час, как раз успеете». Джо достал бумажник, показал ей свои водительские права, и она стала забивать данные в компьютер. Когда он достал 300-е купюры, чтобы расплатиться, девушка посмотрела на него с подозрением. «Ну вот, приехали», — подумал Джо, — «сейчас только обыска до трусов не хватало». В бумажнике у него оставалось еще пара визиток с данными служащего полицейского департамента Чикаго. Он увидел краешек одной из визиток, и это навело его на мысль.